ничего потом. И зачем я ненавижу поезда? Стал ли туч, как луч? Ты говоришь, куда-куда ты, постой. Я не вернулся домой, не вернулся, повернулся, оглянулся мне, мне повезло. Все, что не было со мной, было и прошло. Я огонь, огонь, я как заря, заря. Девушки поют. В голове моей выбрали царя. Как тебя зовут? Верить нелегко, думать тяжело. Все, что не было со мной, было и прошло. Думать нелегко, думать тяжело. Все, что не было со мной, было и прошло. Голова в петле, а ужин на столе. Ты моя беда. Голова летела по параболе. Что за ерунда? Верить нелегко, думать тяжело. Было и прошло. Все, что было не со мной, было и прошло. День за днем где-то там. забудешь о нем. Стал летучая туч, все говорят, куда-куда ты, постой. Я не вернулся домой, не вернулся, повернулся, оглянулся мне, мне, мне повезло. Все, что не было со мной, было и прошло. Со мной было и прошло.